Дамиан пришел в себя, находясь под небольшим слоем снега. Последние капли магической силы он потратил на установку барьеров для своего временного убежища. Полностью обессилев, он потерял сознание. Воздуха стало не хватать, холодное снежное покрывало давило на его тело. Рунический барьер, долгое время не получавший подпитки магической силой, разрушился, и его убежище тут же завалило снегом. Очнувшись, Дамиан выбрался на поверхность. «Сколько же я проспал?» Он чувствовал, что смог восстановить часть своей силы, хоть и небольшую. Парень сразу огляделся по сторонам, виверны видно не было, повсюду груды снега и камней. Он быстро проглотил свой походный паек и оценил собранный урожай горноцвета пурпурного, больше 10 килограмм. Парень достал из хранилища системы свою добычу. Эта трава быстро теряет свои волшебные свойства после сбора, но пока она лежит в хранилище системы, этого не происходит. Довольный своим походом, Дамиан сложил все свои находки обратно в хранилище системы. Когда он поднял голову, то увидел группу авантюристов, стоящих в нескольких сотнях метров от него. Они вышли из-за большого снежного холма, образованного лавиной, и сейчас жадными взглядами изучали его. Это была та самая группа, которую он видел, когда поднимался на гору. Они выглядели потрепанными, видимо, сражение с виверной не прошло для них бесследно. Не задумываясь, Дамиан перешел в теневую форму и бросился прочь. Воздух затрещал, и в ближайший сугроб ударила мощная молния. За ней последовали грохот и взрывы, земля задрожала, и по снегу пошли широкие трещины. Убегающая тень скользнула в одну из трещин и исчез из виду. Вот же дурак, зачем было доставать сейчас эту траву? Корил себя парень, мчась прочь от преследователей. Прекратить! Прорычал широкоплечий авантюрист со светлыми взъерошенными волосами. «Вы только мешаете, Вальтер, он же уйдет!» Взвизгнул худощавый маг. «Не уйдет, я чувствую, где он!» По его телу прошел разряд молнии и он рванул следом за своей целью. Вальтер был магом молнии ранга и возглавлял эту группу авантюристов. Сейчас его цель была ниже рангом и не могла скрыть свои эфирные колебания. Он видел и чувствовал ее. Группа авантюристов продолжала следовать за своим лидером до небольшого грота, сильно сужающегося в глубине. «Может, просто обрушим этот грот?» – предложил один из них. «А траву ты как тогда достанешь?» Они расположились у входа, обсуждая дальнейшие действия. «С виверной ничего не вышло, если и траву не получим, то считай зазря сходили. Кто же знал, что вторая виверна появится?» – вздохнул бородач. «Да, неудачно вышло. Вальтер, что делать будем?» «Дай подумать». Лидер ходил вокруг грота. Он знал, что тот человек где-то внутри, но не мог проверить глубину узкого грота. «Слушай сюда, если ты отдашь нам траву, то обещаю сохранить тебе жизнь», — крикнул Вальтер. «Если же не отдашь, то умрешь в страшных муках». Все замерли, прислушиваясь, но ответа так и не последовало. Дамиан сидел в полуметровом проеме, пережевывая горькие листья горноцвета пурпурного, и постепенно восстанавливал запасы своей магической силы. Он попал в это место через узкую щель на дне грота. Просидев здесь около часа, парень вернулся в теневую форму и скользнул вглубь расщелины. «Жаль, я не могу пройти сквозь камни», — подумал он, достигнув конца расщелины. Дамиан на ходу дважды использовал каменные колья. Весь грот задрожал и местами обрушился. Его стены покрыли трещины. То, что нужно. Тень скользнула в самую широкую щель. Через какое-то время стены его прохода сменились с каменных на ледяные. Послышался сильный треск, и лед, окружающий его, начал крошиться. «Я достану тебя из-под земли!» Послышался чей-то яростный крик. Как вдруг большой пласт камня, снега и льда тронулся и сполз на многие десятки метров, почти до самого подножия горы. Дамиан увидел знакомую местность и рванул к логову вулканов. Его преследователи не отставали. Он тенью промчался по глубокому снегу и скользнул вниз по стене широкой ледяной расщелины, направляясь к их пещере. Пятеро авантюристов один за одним спрыгнули на дно расщелины, преследуя беглеца. Из темноты ледяной пещеры выскочили трое вулканов, и Дамиан тенью промчался у них под ногами. Монстры не обратили на него никакого внимания и сразу же бросились на группу авантюристов. «Развлекайтесь», — подумал Дамиан. Его тень быстро скользнула по стене расщелины и скрылась из виду. Дамиану очень хотелось посмотреть, чем закончится их сражение, но жить ему хотелось еще больше. Лидер авантюристов был наиболее опасен для него, но сейчас он был занят сражением. Дамиан понимал, что тот преследовал его, ориентируясь по колебаниям эфира, но стоит оторваться от него, и больше никаких колебаний он не почувствует. Промчавшись тенью несколько километров, он рухнул в сугроб и, наскоро обустроив себе барьерное убежище, свалился в нем без сил. Глава 46. Знахарь гильдии. В теплом влажном воздухе стоял терпкий аромат благовоний. Горячая вода, хорошо сдобренная морской солью и экзотическими маслами, приятно обволакивала тело. Запрокинув голову, Дамиан лежал в бронзовой ванне, его сознание витало где-то между сном и блаженной реальностью. Последняя миссия, в которой он собрал больше 10 килограмм горноцвета пурпурного, заняла больше месяца. Ночуя в сугробах, он мечтал о горячей ванне, заботливой прислуге и мягкой кровати. По возвращению, он был тепло встречен своими горничными, затем сбежались все дети, расспрашивая его о столь долгом походе. Дворецкий, верно оценивший его измотанное состояние, отправил детей на занятия, а Дамиана на отдых и дальнейшее восстановление в больничном стационаре. Дамиан приподнялся и потянулся, остывшая вода ванны окончательно развеяла его сонливость. В его памяти возник образ Волли. Когда он только вернулся в гильдию и впервые увидел улучшенную внешность этого парня, то был действительно шокирован, хотя и старался не показывать этого. Из-за усталости у него не было сил на расспросы и разговоры о новых способностях, появившихся у детей. На самом деле, он был в курсе всех изменений, так как у него была система, и он время от времени изучал характеристики своих юных согильдийцев. Однако, столь сильное изменение внешности Волли все же удивило его. Что касается остальных детей, то их развитие было в пределах ожидаемого. Дамиан вылез из ванны, подхватив полотенце и небрежно смахнув с себя капли воды, обернул его вокруг бедер и вышел из ванной комнаты в свою спальню. «Ой, господин Дамиан, я еще не успела здесь прибраться». Взгляд горничной скользнул по грудным мышцам парня и хорошо очерченным кубикам пресса. На его коже блестели капли воды. Девушка смутилась и отвела взгляд в сторону, ее щеки покраснели. Комнату наполнил аромат благовоний, источаемый его кожей. Он кружил голову и, казалось, мешал ей сосредоточиться на работе. Горничная зажмурилась, прогоняя глупые мысли. «Три». Голос парня вернул девушку в реальность. «Ты в порядке?» Растерявшись, она вновь подняла на него свои глаза. «Да я не успела прибраться в комнате», — сбивчиво заговорила девушка. «Ничего страшного, просто не обращай на меня внимания». Он подошел к кровати и, плюхнувшись на нее, закинул руки за голову. Горничная продолжила уборку комнаты, она очень спешила и старалась не смотреть на него. Выглядело все это довольно комично, и Дамиан даже хотел подшутить над ней, но сдержался. Все-таки она была самой молодой из его горничных и, видимо, самой наивной и впечатлительной. Девушка закончила уборку и с раскрасневшимся лицом выскочила из его комнаты. Дамиан позволил себе немного поваляться в мягкой кровати и расслабиться, такие минуты были для него редкостью. «Просто немного полежу и пойду на обследование к Алисе», — сказал он сам себе, но стоило ему сомкнуть веки, как он провалился в безмятежный сон. Стук в дверь разбудил его. «Господин Дамиан, вас ожидает Алиса». За дверью послышался голос Дворецкого. «Я иду». Парень поднялся с кровати и, быстро натянув свои вещи, вышел из комнаты. Алиса ждала его в медицинской лаборатории, давно подготовив все необходимое для своей аналитики. «Извини за ожидание». Дамиан на мгновение задержался на пороге, бросив взгляд на разнообразные приборы и колбы, и зашел в помещение. «Все в порядке», — улыбнулась девушка и сразу перешла к делу. «Разденьтесь до пояса». Процедура оказалась гораздо дольше, чем он рассчитывал. На нем были использованы все приборы в лаборатории, он сдал анализ крови и прочих жидкостей, полежал утыканный какими-то клеммами. Одним словом, Алиса оказалась очень ответственной и проверила все, что только можно было проверить. «Результаты будут готовы в течение 2 или 3 дней», — сообщила она. «Хорошо». Дамиан поднялся с кушетки. «До тех пор не отправляйтесь ни на какие задания и даже не тренируйтесь. Просто отдохните». Слова доктора заставили парня задуматься. Он вдруг вспомнил о своей добыче из последнего похода. «Алиса, ты ведь сама готовишь лекарства для детей?» «Конечно». «Тебе случайно не нужна трава горноцвет пурпурный?» — поинтересовался он. Из 10 килограмм травы он отдал заказчику только половину, остальное оставил в своем системном хранилище. Дамиан знал, насколько ценная эта трава, но что с ней делать, еще не придумал. Самым разумным решением было передать ее тому, кто сможет использовать ее для приготовления зелий и прочих снадобий. «О, это редкое растение. Из него готовят различные снадобья и даже добавляют в еду. Мое мастерство в приготовлении снадобий не так высоко, как мне того хотелось бы, но кое-что я все-таки умею», – рассуждала Алиса, не давая конкретного ответа. «Так тебе нужна эта трава или нет?» «Да, если вы готовы к моим экспериментам с ней». Глаза девушки азартно загорелись. «Теперь пришло время задуматься, Дамиану. И сколько же травы нужно для твоих экспериментов? А сколько у вас есть?» 5 килограмм, примерно. «Аво, мне столько точно не нужно. Эта трава долго не хранится, думаю, вы и так об этом знаете». Алиса ненадолго задумалась, приложив руку к губам. «Я взяла бы 1 килограмм». Прикусив губу, девушка посмотрела на него, ожидая ответа. На ее лице буквально читался единственный вопрос: «Не слишком ли много я попросила?» «Хорошо». Дамиан достал 1/5 часть горноцвета пурпурного и отдал ей. «Замечательно, вы не пожалеете. Я думаю, что смогу сделать зелье для временного увеличения магической силы. А еще, это зелье прекрасно подойдет для терапии детям, чью магическую силу нужно развивать. Я говорю в первую очередь о Стыне, Бране, Рне и Фокси». Девушка встала из-за стола и, рассуждая на ходу, отправилась в кладовую комнату больницы. Дамиан, слушая ее, не спеша пошел следом. Кладовая показалась ему больше похожей на кабинет алхимика, чем на склад. Здесь было огромное окно, и солнечный свет хорошо освещал всю комнату. Тумбочки, шкафы и навесные полки были полностью заставлены банками, бутылками и флаконами с различными порошками и настойками, какими-то сухими травами и кореньями. Имелись даже живые лекарственные растения. Взгляд Дамиана задержался на вьющемся древовидном растении, закрывшим собой весь угол и часть окна. «Это драконья лоза», — сообщила Алиса. «Плоды и листья этого растения являются ингредиентами во многих зельях. Интересно, тут у тебя не кладовая, а настоящая комната алхимика?» «Это точно», — Алиса задорно улыбнулась. Дамиан знал, что эта девушка увлекается изучением различных растений и неплохо освоила знахарство. «Вы ведь не против?» — спросила она. «Я только за. Если понадобятся новые ингредиенты для твоих опытов, то обращайся к Себастьяну. Спасибо огромное. Ладно, не буду тебя отвлекать». Оставив Алису наедине с ее экспериментами, парень вышел из корпуса больницы и направился к главному зданию. Рядом с площадкой для тренировок стояли несколько детей. «Мастер Дамиан», — кто-то окликнул его. «Эльза», — он увидел девочку с алыми волосами. «Давно не виделись. Вас очень сложно застать». Она подошла к нему. После своего вступления в хвост фей, Эльза уже несколько раз бывала в гильдии Тень Грима, но ни разу не смогла его увидеть. Ей, почему-то, хотелось рассказать Дамиану о своих успехах в изучении волшебства. «Ты сильно изменилась, выглядишь совсем взрослой». Парень смотрел на юную, уверенную в себе девушку, облаченную в железные доспехи и подпоясанную мечом. Слова мастера взволновали и смутили ее. Девушка опустила голову и прикусила губу в отчаянной попытке вернуть себе былую уверенность. На ее щеках появился легкий румянец. «Какой магией ты смогла овладеть?» Дамиан, словно не заметив момент ее слабости, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. «Я владею магией перевооружения и телекинеза». Собравшись с духом, сказала девушка, постепенно возвращая уверенность в себе. «Хочешь показать?» «Конечно», — загорелась она. Девушка закрыла глаза и развела руки в стороны. Железный панцирь, прикрывающий ее торс, ослепительно засветился и исчез. Эльза осталась в поддоспешном костюме, но через пару секунд пространство дрогнуло, и поддоспешник скрылся под новым железным панцирем. Еще через несколько секунд над ней материализовались пара мечей, направленных острием в сторону Дамиана. «У тебя все отлично получается», — похвалил он. «Да, но я не могу долго удерживать вызванные мечи», — пожаловалась девочка. «Прояви терпение, ты еще слишком молода». Глава 47. Целебная терапия. Эльза провела в гильдии Дамиана несколько дней. Она на самом деле собиралась в первый же день уехать, ссылаясь на какие-то важные дела, но парень настоял на том, чтобы она осталась. Дело в том, что все ее друзья, по несчастью, пережившие свое заточение в адской башне, проходили целебную терапию у Алисы, и Эльза, по мнению Дамиана, также нуждалась в ней. Сначала девочка заупрямилась, но как только парень взял ее за руку, она сразу же сдалась и позволила отвести себя к доктору гильдии. После того, как Алиса проанализировала физическое состояние Эльзы, поставила точный диагноз и составила схему лечебной терапии, девочка серьезно отнеслась к необходимости лечения. Терапия была рассчитана на несколько месяцев. Эльза получила от Алисы 2-недельный запас лекарств и подробный план лечения, после чего вернулась в свою гильдию. Одновременно с этим, эксперименты Алисы увенчались успехом, и она смогла создать зелье, временно увеличивающее магическую силу. Это зелье она добавила в схему лечебной терапии некоторым детям и самому Дамиану. Еще через несколько дней парень смог поднять свой ранг на подуровень, но терапия, назначенная Алисой, на этом не закончилась. Дамиан сидел в своем кабинете и смотрел на системную панель. С одной стороны, он уже давно мог бы построить новое здание для своей гильдии, но с другой стороны, он еще не определился, какое именно здание ему нужно. Улучшение библиотеки, больницы и полигона для тренировок до ранга Б стоило по 10 тысяч очков системы. Если не учитывать дворецкого, то сейчас Дамиан был единственным магом ранга Б во всей гильдии. Поэтому повышение уровня библиотеки могло бы пригодиться только ему. Но у него сейчас не было проблем с нехваткой заклинаний. Кроме того, Дамиан не знал, что именно появится в обновленной больнице, и вообще, в данный момент не видел особого смысла в ее улучшении. Оставался только полигонный тренер гильдии, Мусаси. «С полигона и начну», — решил Дамиан и потратил 10 тысяч очков системы на его улучшение. Затем улучшу библиотеку и больницу. Он перешел в хранилище системы, в котором скопилось немало сундуков. Парень достал из хранилища наградной сундук ранга, и в его руках появился золотой браслет. Браслет света ранга наделяет владельца защитной аурой палящего света, увеличивает сопротивление магии тьмы. Дамиан прочитал описание предмета и положил его в хранилище. Любой маг может носить вещи более высокого ранга и даже использовать встроенные заклинания, при наличии таковых, если у него хватит сил и умений для этого. Дамиан начал доставать остальные наградные сундуки. Из Б ранговых он достал очки быстрого чтения, кольцо солнечного щита и два легких меча. Из сундуков С и Д ранга – оружие, вещи и защитные кольца. Сложив полученные вещи в хранилище системы, он спустился в холл гильдии и, подозвав Себастьяна, вручил ему оружие и вещи. Часть из них нужно было раздать детям, остальное разместить в хранилище гильдии. «Ты случайно не видел Кагуру?» – поинтересовался Дамиан. Он планировал собственноручно вручить ей новый меч. Она с Саймоном и Ричардом ходила в одну из наших шахт, нужно было расчистить завал в штольне, но они должны были уже вернуться. Все члены гильдии, в первоочередном порядке, брались за выполнение внутренних гильдейских заказов. Гильдия за такие заказы не платила, так как Дамиан позиционировал ее как дом и семью, а раз ты часть семьи, живешь, учишься и тренируешься на ее территории, получаешь заботу и защиту, то выполнение внутренних заказов твоя прямая обязанность. Далее Дамиан заглянул в библиотеку и отдал на хранение Бернарду очки быстрого чтения. Ими мог пользоваться как сам библиотекарь, так и любые желающие что-либо почитать в библиотеке. После этого парень отправился на полигон, застав там и Кагуру, и Мусаси. Увидев мастера, они коротким поклоном поприветствовали его. Небольшая деревянная ограда полигона сменилась на каменную, как и все площадки для тренировок и даже тренировочные манекены. Энергопоглощающие камень и руда входили в состав ограды, напольных покрытий и даже манекенов, значительно увеличивая их устойчивость к любым повреждениям. Осмотрев обновленный полигон, Дамиан обратился к Кагуре и Мусаси. «У меня есть небольшие подарки для вас обоих». «Подарки?» Мусаси удивился больше, чем Кагура. Дамиан достал два легких меча Б-ранга. Один, более изящный, чем-то напоминающий катану, но со сплющенной и выгнутой гардой и рукоятью, оплетенной красной шнуровкой, он вручил девушке. «Спасибо, мастер!» Восхищенная подарком, девушка обнажила клинок и несколько раз им взмахнула. Второй, длиннее и чуть тяжелее, предназначался тренеру. «Примите мою благодарность, господин!» Мусаси аккуратно принял подарок. «Отличный меч!» Тренер гильдии владел разными видами оружия, но предпочтение отдавал легкому мечу. Оставив Кагуру и Мусаси на полигоне, Дамиан отправился дальше. Последним местом назначения в его обходе гильдии была больница. Он чувствовал, что уже засиделся в гильдии, да и доска заказов вновь начала заполняться новыми заданиями, а ему не хотелось повторения прошлого завала. Одним словом, Дамиан собирался вновь выходить на задание. Осталось проконсультироваться с гильдейским доктором по этому поводу. Алису он застал в импровизированном кабинете алхимика. С последнего раза, что парень здесь был, появилось новое медицинское оборудование, очевидно, купленное Себастьяном по просьбе Алисы. Доктор, тем временем, сидела за каким-то прибором, изготавливая лекарственные пилюли. «О, господин Дамиан, посмотрите, какое у нас появилось оборудование!» Заметив его, Алиса тут же начала хвастаться новыми приборами. Дамиан не особо разбирался во всех этих железяках и понял лишь то, что теперь гильдия сама производит какие-то пилюли, и девушка сразу подтвердила его мысли. Эффективность этих пилюль гораздо выше, чем у зелья, и они более удобны для приема. Я в тебе не сомневался. Парень похвалил находчивого доктора. Господин, я специально для вас приготовил один флакон с пилюлями, временно повышающими магическую силу. Алиса передала ему небольшую склянку, заполненную крупными зелеными пилюлями. Действовать начинают через 5 минут после принятия. Увеличивают силу волшебства на четверть. Эффект длится около 1 часа. Благодарю за старание. Но и это еще не все. Продолжила девушка. Суетясь, она достала еще пару маленьких склянок и передала мастеру гильдии. Это пилюли антидота и пилюли правды. А вот за это отдельная благодарность. Парень был действительно впечатлен. До этого Дамиан никогда не носил с собой антидот, что, по сути, было серьезным упущением. Ведь такая простая вещь могла сильно облегчить жизнь. Столкнись он с отравлением, ему не пришлось бы тратить запасы магической силы на борьбу с ядом. Пилюли правды, как и зелье правды, были средством не из дешевых и использовались для получения достоверной информации от подозреваемых. Дамиан уже давно собирался приобрести такие препараты, но все никак не доходили руки до этого. Вы, наверное, хотели узнать, когда можно будет выходить на задание и не повредит ли это вашей терапии? Спросила Алиса. Да, ты права, вы уже можете приступать к заданиям, но все назначенные препараты вам придется носить с собой и пить по расписанию. Курс терапии прерывать нежелательно. Я все понял. Он основательно затарился лекарствами и провизией, взял с доски пачку заказов и отправился на новое задание. Дамиан сидел в ветхой таверне в небольшом поселении, расположенном за Великим ущельем, к северо-западу от Клевера. В зале было немноголюдно, и полноватая хозяйка сама принесла ему заказанное блюдо и вернулась за стойку. Он уже 3-ю неделю был в разъездах, принимая и сдавая задания, даже не заходя в гильдию, чтобы не терять время, а просто используя панель системы. Сам по себе лист заказа нужен магам как подтверждение принятия заказа, необходимое для регистрации в гильдии. Но сейчас Дамиан мог не беспокоиться о подобных вещах, ведь пока он был единственным, кто выполнял сложные заказы, и регистрацией занималась сама система. Что касается вопросов отчетности, то она была нужна только для магического совета, и то только в том случае, если заказ берется конкретно у них. Часть заказов поступала из отдаленных поселений и даже из других регионов, как, например, этот заказ Церанга, разобраться с исчезновением людей в деревне Сухого Терновника. Этот заказ он увидел, когда закончил небольшое задание в Ошибане. Прикинув расстояние до деревни, он сначала хотел проигнорировать этот заказ, так как плата за него составляла 18 тысяч драгоценных. Расстояние до деревни – 3 дня пути на гужевой повозке, и неизвестно, сколько времени он проведет там и потом 3 дня обратно. Но увидев, что этот заказ бессрочный, он просто пожалел людей, которые, возможно, уже давно ждали помощи. Вот так он оказался в этой полупустой таверне. Глава 48. Деревня Сухого Терновника. Деревня Сухого Терновника, куда прибыл Дамиан по заданию, могла показаться на первый взгляд заброшенной. Однако, если проехать по заросшему тракту и углубиться в поселение, миновав старые брошенные хибары, можно было увидеть людей, живущих здесь. В деревне даже была своя небольшая таверна. Разговор с местным старейшиной не дал Дамиану новой информации. В течение нескольких лет в деревне регулярно пропадали люди. За это время старейшина дважды обращался в город Ошибана за помощью, но пришедшие маги так и не смогли разобраться в причинах происходящего и ушли ни с чем. Это все, что старик смог рассказать парню. Никто не видел и не слышал ничего подозрительного, и никто никого ни в чем не подозревал. Интересно, почему за столько лет так и не повысили ранг заказа? Денег собрать не смогли, задумался парень. Дамиан вышел из таверны и осмотрелся, размышляя, с чего начать свое расследование. Он пошел по деревне, ища, с кем можно поговорить. Немногочисленные обыватели, заметив чужака, позакрывались в своих домах. Скука, подумал Дамиан. Даже Мирима на себе не стали выдумывать. Он вдруг вспомнил о своем приключении в деревне Горной Лилии. Как бы то ни было, а там люди были поживее, что ли, нежели местные обитатели. Так и не найдя ни одного собеседника, парень углубился в заброшенную часть деревни. Как вдруг, треск привлек его внимание. Из полуразвалившейся хибары выскочил кудрявый мальчуган с охапкой досок. Увидев Дамиана, Он широко улыбнулся и подошел ближе. «Утречка, дядя, вы новый маг?» Усмехнувшись, Дамиан кивнул. «Как звать?» «Миком, я внук кузнеца», — представился он. С интересом осмотрев нового в деревне человека, да еще и волшебника, мальчик продолжил. «Соседи говорят, что к нам и раньше приходили маги, но ничем так и не помогли. Трудно помочь тем, кто не желает помощи», — ответил Дамиан. «Почему не желает?» — удивился Мик. «Все деревенские хотят жить как прежде. Были времена, когда селяне жили спокойной сельской жизнью. Община дружно справлялась с любыми сложностями, даже осваивала новые пахотные земли. Если деревенские прятались от приходящих волшебников так же, как от меня, то неудивительно, что маги не смогли вам помочь». Дамиан сделал неопределенный жест рукой. «Просто здесь не любят чужаков». Мальчишка виновато пожал плечами. «Слушай, Мик, может, ты отведешь меня к своему отцу?» Дамиан не оставлял попыток найти способ пообщаться с местными. «Я бы с радостью, но нет его давно. Извини, но я могу отвезти тебя к деду». Кузнец оказался достаточно бодрым стариком, неплохо справляющимся с работой в своей маленькой кузнице. Весь его двор был обвешан подковами, цепями и прочими металлическими изделиями. «Кого ты там привел?» Дед, нахмурившись, вышел к ним навстречу. «Дедуль, это волшебник», — вскинул руками Мик. «Он хочет с тобой поговорить». «Пусть со старостой поговорит», — махнул рукой дед. «Я обычный кузнец. Просто ответь мне на пару вопросов, и я уйду». В разговор вступил Дамиан. «Спрашивай», — вздохнул старик. «Где и когда пропадают люди?» — начал маг. «Сначала пропадали те, кто уходил в лес или в поле в одиночку, а потом начали пропадать прямо из своих домов». Кузнец ответил буднично и безэмоционально. «И что, никто во всей деревне не смог увидеть ничего подозрительного?» — уточнил Дамиан. «Ни за что в это не поверю. Веришь ты или нет, а по ночам, перед исчезновением человека, в деревне наступала такая тьма, что люди носа за дверь не высовывали, боялись». «Ну вот и ответ», — подумал парень. «Очевидно ведь, что это магия». Дамиан сразу же вспомнил о своем заклинании «Темный момент». «Как часто пропадают люди?» «Не знаю, по-разному. Бывало по нескольку месяцев все тихо и спокойно, а в прошлый месяц сразу две семьи из своих домов исчезли». Перспектива сидеть несколько месяцев в ожидании нового нападения не понравилась Дамиану, и он задумался о других вариантах действий. «А из каких именно домов исчезали люди?» «Посмотри, сколько пустых домов», — ответил старик. «Большая часть людей, когда-то живших в них, бесследно исчезла». Помолчав, Дамиан тщательно обдумал полученную от кузнеца информацию и уточнил. «Это и все?» — спросил он. Молча кивнув, кузнец развел руками. «Спасибо и на этом». В голове у Дамиана созрел план действий. При себе у него была лакрима навигации, та самая, лакрима с пиратского корабля. Это был универсальный прибор, который мог работать не только с указанной географической точкой на местности или с эфирным следом. Прибор мог найти нужного человека даже по образцу его волоса. «Как я сразу об этом не подумал». Дамиан быстро вернулся в заброшенную часть деревни и в скором времени отыскал самый новый из брошенных домов. Парень вошел в открытую настежь дверь и не спеша осмотрелся. Всю мебель и ценные вещи давно вынесли соседи, помещение было пустым. Кое-где под ногами валялся какой-то мусор. Он приступил к более детальному осмотру дома и вскоре на брошенном дырявом сарафане обнаружил длинный седой волос. Коснувшись его, он влил каплю своей магии, затем ее же отправил в лакриму навигации. Стрелка, парящая в кристальном шаре, задрожала и развернулась. Получилось. Лакрима указала местонахождение пропавшего человека. Вернее, указала стрелкой туда, в какой стороне его искать. Выйдя из дома, он быстро пошел по выбранному направлению. Лакрима вывела его за пределы поселения. Следуя по ее стрелке, он углубился в рощу, заваленную буреломом, и вскоре оказался на деревенском кладбище. Точнее, на том месте, где раньше было деревенское кладбище. Перед глазами Дамиана предстали ряды раскопанных могил с перекошенными надгробиями. Стрелка лакримы навигации явно указывала на единственную уцелевшую могилу. Что за чертовщина здесь происходит? Он осмотрел свежие захоронения. Все мысли в его голове перемешались. Оказалось, что в этой деревне пропадают не только живые жители, но и покойники. Дамиан отправился напрямую к старости поселения. «Старейшина Карл». Парень громко постучал в дубовую дверь его дома. Не получив ответа, он постучал снова, прошелся вокруг дома. Старика не было или он не слышал, а может, ушел куда или вовсе помер. Дамиан сплюнул с досады. Посидев с полчаса на перекошенной скамейке, но так никого и не дождавшись, он отправился к жилищу деревенского кузнеца. Зайдя во двор, парень заглянул в кузницу. «Нужно поговорить». «Ну что еще?» Старик с неохотой оставил свою работу. «Почему мне никто не сообщил о раскопанных могилах? А мне почем знать?» «Спроси об этом у старосты. Никому нет дела, что ваше кладбище осквернили, а почивших сородичей откопали и забрали». Демьян ответил вопросом на вопрос. Равнодушие кузнеца начинало выводить из себя. «Народ у нас здесь такой, сами у себя на уме», — вздохнул старик. «Наверное, исчезновение живых людей важнее, чем исчезновение мертвых. А кладбище наше уже давно кто-то перерыл, задолго до того, как первые селяне пропали. Выходит, что сначала похищали покойников, а потом и за живых взялись», — размышлял Демьян. Немного помолчав, кузнец продолжил. «А когда живые люди исчезать начали, то уже не до покойников было». Старик, усевшись на табурете, достал курильную трубку. «А староста наш, очевидно, переплатить боится, вот лишнего и не говорит. Ему-то за деньги ответ держать перед всем селом. Не говоря мне всей информации, вы задерживаете работу. И что у вас у всех в головах творится? За что переплатить боится ваш староста?» «Очевидно, за что? За покойников», — ответил кузнец. «Найди живых, найди покойников, а там глядишь, а цена за заказ уже в 3 раза выше, чем была. Где столько денег взять?» Демьян, пораженный странной логикой местных обывателей, покачав головой, вздохнул. «Когда я был на вашем кладбище, то нашел одну единственную нетронутую могилу. А, это бабка Грыта. Померла в прошлом месяце, через 2 дней после исчезновения людей. Видимо, до ее могилы злодеи еще не добрались». «Ясно. Я странным образом попал на дом бабки, умудрившейся помереть своей смертью». Демьян впервые по-настоящему пожалел, что взялся за этот заказ. Если подумать, то это определенно не задание ранга С. Человек, применивший заклинание «Темный момент», это как минимум маг ранга Б, а исчезновение покойников может быть связано с некромантией. Если ему попадется не некромант-одиночка, а целый культ, то неизвестно, чем все может закончиться. В райской башне ему не пришлось столкнуться с сильным противником, потому что оба мастера башни погибли без его вмешательства. Глава 49. Джура. В таверну Демьян вернулся не в лучшем расположении духа. Выполнение заказа, принятого им, явно затягивалось на неопределенный срок. В столовом зале был всего один посетитель, какой-то лысый мужчина сидел за дальним столиком. «Что сегодня на ужин?» Парень обратился к хозяйке, стоявшей за стойкой. «Чечевичный суп, господин», — ответила она. «Принеси мне 1 порцию». Он сел за ближайший стол и снова погрузился в размышления. «Все, что мне сейчас остается, так это дежурить на кладбище в ожидании похитителя трупов. Не возражаешь, если я здесь присяду?» — спросил лысый мужчина, подойдя к столику Демьяна. «Конечно, присаживайся», — ответил Демьян. Парень, собиравшийся обсудить с общительным местным жителем детальные подробности исчезновения людей, не сразу понял, что говорит с магом. «Джура Никис», — представился маг. «Я волшебник гильдии Чешуи Змеи Девы, Демьян Нагарес, мастер гильдии Тень Грима». Парень внимательно оценил своего собеседника. Лысый, высокий, коренастый мужик с густыми бровями. Судя по концентрации эфира в его теле, недавно перешел на ранг А. Джура был на 6 лет старше Демьяна, хотя и выглядел как повидавший жизнь монах. «Будем знакомы», — улыбнулся Джура. «Ты здесь по заданию?» «Да, заказ ранга С», — кивнул Демьян. «В этой деревне исчезают люди». Нахмурившись, Джура задумался. «Вот оно как, весьма занятно», — тихо промолвил он. «А ты как здесь оказался?» «Ищу 1 человека». «По заданию?» «Нет», — Джура покачал головой. «Я собирался переночевать в этой таверне и двигаться дальше. Меня ведет лакрима навигации». Хозяйка таверны принесла Демьяну чечевичный суп, заказанный ранее, и парень взялся за ужин. Тем временем Джура, молчаливый и задумчивый, наблюдал, как за окном вечерний сумрак накрывает деревню. Дождавшись, когда Демьян закончит ужинать, он снова заговорил. «Ты успел что-нибудь узнать по своему заданию?» Увидев, что парень кивнул, он продолжил. «Случайно, не слышал о возничем, пропавшем в окрестностях этой деревни?» «Нет», — Демьян качнул головой. «Твой знакомый? Я не знал этого человека». Джура снова нахмурился. «В нашу гильдию пришла его мать, она принесла с собой около 3000 драгоценных. Это все деньги, что у нее были. Старушка просила отыскать ее сына, но она никогда не смогла бы найти мага, согласившегося взяться за это задание. Поэтому я решил помочь ей. Поступок Джуры многое говорил об этом человеке. Далеко не каждый маг возьмется за дело бесплатно и отправится в многодневное путешествие ради неизвестного. «Я смог узнать, что помимо живых людей в этой деревне пропадали покойники», — сказал Демиан. «Покойники? Да. Местное кладбище все перекопано, могилы вырыты и опустошены. Местные говорят, что сначала кто-то забирал мертвецов из могил, а затем начали пропадать и живые люди, прямо из своих домов. А перед исчезновением наступала непроглядная тьма. Что думаешь?» — поинтересовался Джура. «Какой-то культ некромантов, скорее всего», — кивнул Демиан. «Как ты смотришь на то, чтобы мы объединили наши усилия? Вдвоем мы быстрее справимся с этим делом». «Согласен. Выходим завтра, в 6 утра». Ранним утром двое волшебников покинули деревню, следуя направлению, указанному лакримой навигации Джуры. Вскоре они оказались на краю глубокого ущелья, того самого, что окружало город Клевер со всех сторон. Противоположного края ущелья видно не было, как не было видно и его дна, затянутого густым слоем тумана. «Я маг земли и могу подготовить для нас более удобный спуск», — предложил Джура, осмотрев склон ущелья. «У меня есть более простое решение. Подожди меня здесь немного и не сопротивляйся моей магии». Демиан поставил метку на тень Джуры, перешел в теневую форму и скользнул вниз. Оказавшись на самом дне, он использовал теневой захват и переместил своего напарника к себе. «Твое решение оказалось действительно более простым и, самое главное, быстрым», — одобрительно кивнул волшебник, вынимая лакриму. «Нам туда». Они двинулись дальше, шагая по каменистой равнине, затянутой туманом. Видимость была низкая, и Демиан постоянно использовал магическое зрение, оценивая плотность окружающего его эфира. «Подожди», — он остановил Джуру. «Плотность эфира на земле возросла. Нам все равно нужно двигаться в ту сторону», — Джура указал рукой. «Я тоже вижу, что здесь что-то неладное. Идем дальше, просто аккуратнее». Стоило им сделать еще несколько шагов, как на земле загорелись пентаграммы призыва. Их свечение было видно даже сквозь плотный туман. «Мы задели какое-то сигнальное заклинание». Джура перехватил поудобнее свой посох с металлическим навершием. «Бежим дальше». В тумане появилось множество фигур людей и животных. Это ожившие мертвецы. Демиан сшиб сразу нескольких теневыми ударами. И они достаточно слабы. Ранг этих монстров не превышал Д. Они были намного слабее и медлительнее волшебных солдат райской башни. Да, но откуда их столько? Джура взмахом руки сотворил заклинание каменного копья, пробившего на вылет сразу нескольких мертвецов. Но бездушные твари продолжили двигаться в их сторону. Неизвестно, сколько лет их здесь собирали. Тени вокруг Демиана пришли в движение, затем вытянулись и стали походить на извивающихся змей, атакующих ближайших к нему монстров. Эти атаки отрывали мертвецам руки и головы, а некоторых и вовсе разрывали на части. Волшебники продолжали бежать. Джура на ходу использовал каменные колья в местах скопления монстров, а ближайших сбивал своим посохом. «Постой!» Джура уставился взглядом на лакриму навигации. Ее стрелка крутилась без остановки. «Думаю, мы нашли твоего возничего. Видимо, его разорвали мои змейки. Скорее всего, ты прав». Джура спрятал лакриму и стал спиной к спине с Демианом. Со всех сторон их окружали ожившие мертвецы. «По крайней мере, мы его упокоили. Что будем делать дальше?» — спросил Демиан, спокойно наблюдая за тем, как его теневые змеи рвут на части приближающихся к ним мертвецов. «Найдем и накажем злодея, сотворившего все это, а заодно и твое задание выполним». Все пространство вокруг них было завалено изорванными телами ожившей нежити. «Мне нравится ход твоих мыслей», — Демиан усмехнулся. Внезапно зомби прекратили свою атаку и застыли на месте. «Что это с ними?» «Голем из плоти». Истошный крик донесся из тумана. «Восстань». Мертвецы послушно откликнулись на призыв и начали собираться вместе, в нечто напоминающее большую шевелящуюся кучу, состоящую из иссохших останков и костей. «Их нужно остановить». Джура тряхнул головой, сопротивляясь слабости и оцепенению. Некогда серый туман, окружающий их, приобрел зеленый оттенок. «Яд. Джура, в этом тумане яд». Демиан проглотил одну пилюлю антидота, вторую протянул напарнику. «Антидот, благодарю». Он, не раздумывая, проглотил пилюлю. Тем временем, куча мертвецов существенно выросла в размерах и стала более монолитной, словно тела, составляющие ее, срослись между собой в нечто единое. «Демиан, я займусь големом, а ты попробуй помешать тем, кто его вызывает». Джура быстро сформировал заклинательный круг, и метровый пласт камня, послушный его воле, вырвался из земли и превратился в каменное ядро, тут же устремившиеся в сторону уродливого порождения некромантии. Ядро прошибло голема на вылет. В это время Дамиан проглотил пилюлю усиления магии и тенью помчался в ту сторону, где он слышал голоса. Вскоре он увидел десяток человек, стоявших кругом и на ходу перешел к магическому зрению. К ним стекались со всех сторон потоки эфира, который стремительно менял свой цвет, принимая ядовито-зеленые оттенки. Эфир бурлил, закручиваясь в воронку в центре круга, там, где стоял какой-то старик в развивающейся черной мантии. С каждой секундой их ритуал голем продолжал расти и меняться. Дамиан, не переходя в обычную форму, атаковал круг заклинателей множеством теневых змей, но потоки эфира создавали естественный щит для некромантов. Тем не менее, их ритуалу был нанесен ущерб. Некоторым теневым змеям удавалось пробиться сквозь потоки эфира и ранить заклинателей. Заметив, что их ритуалу мешают, маг в центре круга что-то выкрикнул, погрузив все окружающее пространство во тьму. Но Дамиан, находясь в теневой форме, прекрасно видел в темноте, продолжая свои атаки, усиленные их стихийным элементом. После гибели двух культистов из круга, рядом с Дамианом прогремел сначала один, затем второй взрыв. Видимо, некромант окончательно потерял терпение и всерьез за него взялся. Тень Дамиана носилась из стороны в сторону рядом с кругом, часто меняя направление и на ходу атакуя заклинателей теневыми змеями. Иногда взрывы попадали по нему, сокращая запас магической силы. Некромант развеял тьму, и тогда Дамиан вынырнул из тени и швырнул в него огненный шар и мгновенно вызвал каменные колья, прикончив еще одного культиста. Так что в дело пошли уже его натальные руны. Некромант взмахнул рукой, и перед шаром огня разверзлось пространство и поглотило его. Спустя мгновение из разрыва выскользнули несколько полупрозрачных фигур. «Неупокоенные духи, сожрите его!» – завопил старик. Фигуры помчались к своей цели, налетели на щит из теней и, прорвавшись сквозь него, никого не обнаружили, покружили вокруг и исчезли. Каменное ядро с гулом вылетело из тумана и, сбив нескольких культистов, чуть не задело старого некроманта. Джура, наконец-то, справился с незаконченным големом и примчался на помощь. Дамиан выскочил из тени и вновь швырнул в лидера культистов огненный шар. На этот раз старик не успел от него защититься, и атака, пробив эфирную ауру, опалила часть его мантии. Тени вокруг старика внезапно приняли формы волков и бросились на Дамиана, вынуждая того спасаться бегством. Некромант развернулся ко второму магу и швырнул в него темный пульсар, встреченный каменным щитом, вырвавшимся из-под земли. Щит Джура устоял, и он тут же осыпал некроманта и его уцелевших приспешников градом камней. И тут уже сам старик был вынужден спасаться бегством в теневой форме. Дамиан тенью кружил по полю боя, осыпая теневых волков постоянными атаками, но никак не мог от них избавиться. Проклятый старик оказался магом А ранга. Если бы не Джура, я бы точно отказался бы от задания, как только увидел, с кем придется драться. Увидев, что старик перешел в теневую форму, он помчался ему наперерез и, столкнувшись, использовал путы. Вовремя подоспевший Джура вогнал в тень старика напитанное эфиром каменное ядро, окончательно лишив некроманта запаса магической силы. Глава 50. Финальный аккорд. Северный пригород Клевера вклинивался в дремучий сосновый лес. После того, как крупная стая волков проникла в жилые районы, перепугав обывателей, местные лавочники и мастеровые в срочном порядке подали заказ в гильдию Тень Грима. Кагура и Рен стояли на границе поселения, всматриваясь в лесные заросли. Кагура, Бран, Стэн и Фокси подошли к ним. «Мы поговорили с жителями, волков уже 2 дня не было видно. Нам придется либо идти в лес, либо ждать стаю здесь. Мастер не разрешал выходить за пределы города». В разговор вмешался Рен. «Будем ждать волков здесь», — сказала Кагура. Она была лидером их отряда. «Если придется, переночуем в ближайшей таверне». Это было их первое серьезное задание, заказ С ранга, по уничтожению стаи волков. Глаза всех детей пылали азартом. Дамиан, только вернувшийся со своего задания, не хотел подвергать детей опасности, но Кагуре удалось его уговорить. Мастер поставил метку на тень девочки и выделил для детей доспехи и оружие, благо, что доспехи системы принимали форму первого померившего их человека, так что проблем с размерами не было. Кагура коснулась рукой защитного кольца на безымянном пальце. Мастер дал ей это кольцо перед заданием и поручил хорошо присматривать за четверкой ее подчиненных. Девочка была на пике ранга С, в то время как все остальные в ее команде были все еще на ранге Д, и она, во что бы то ни стало, выполнит поручение ее мастера. «Кагура, ты будешь лидером вашего отряда, и как лидеру тебе придется думать о правильной тактике и стратегии. Ты должна избежать потерь в своем отряде. Тебе придется уделять больше внимания не личному мастерству боя, а управлению отрядом. Прежде чем отправитесь на это задание, возьми у Бернарда очки быстрого чтения и прочти пару книг о тактике и стратегии. Девочка вспомнила слова мастера. Она еще раз проанализировала все свои действия. Мы провели разведку, изучили местности и опросили местных жителей. Так и не дождавшись волков, дети заночевали в ближайшей таверне. Глубокой ночью шум на улице разбудил Кагуру, и она, быстро одевшись и подхватив свой меч, выскочила из своей комнаты. Вытащив сонных детей из таверны, Кагура устремилась вместе с ними к источнику шума. «Постройтесь кругом, спиной друг к другу!» — крикнула Кагура, когда увидела волчью стаю. Звери быстро окружили группу детей, но атаковать не спешили. «Вода!» — вскрикнул Рен, и над несколькими волками появилось это слово, состоящее из воды. Секундой позже, вода каскадом обрушилась на зверей и была тут же заморожена стыном. Но парень не смог заморозить ее полностью. Несколько мокрых волков с обледеневшими боками скуля бросились прочь. Кагура воспользовалась моментом и, выскочив из построения, разрубила сначала одного, затем второго зверя. Скорость остальных замедлилась, словно их вес вырос в несколько раз, и девочка быстро убила еще двух волков. Вожак стаи, менее подверженный магии гравитации Кагуры, в два прыжка достиг девочки, но она с легкостью отскочила в сторону. «Я помогу!» Бран, желая проявить себя, выскочил из построения и занес кулак для удара. «Нет, стой!» — закричала Кагура, но было уже поздно. Вожак резко развернулся и вцепился парню в руку. Бран тут же обхватил его шею другой рукой, и Кагура, не теряя времени, подскочила и разрубила зверя надвое. На тренировочном полигоне гильдии «Тень Грима» царило необычайное оживление. Сегодня доктор Алиса дала разрешение детям, которые приехали из райской башни, возобновить тренировки с Мусаси. Длительная лечебная терапия перешла к следующему этапу. Дамиан, не желая отвлекать детей, наблюдал за их тренировками из тени. Он два дня тому назад вернулся со своих миссий и первым делом улучшил библиотеку и больницу, потратив на это 20 тысяч очков системы. Эффективность больничного стационара возросла в два раза. Теперь он ускорял выздоровление и регенерацию тела на 60%. Библиотека выросла в размерах, появился отсек Б, ранга с многочисленными заклинаниями разных школ магии. Парень, толком не осмотрев обновленные здания гильдии, погряз в скопившейся документации, собранной дворецким. Себастьян и Бернард оказывали ему серьезную помощь во всей этой бумажной работе, тем не менее, было много моментов, требовавших его внимания. Последнее задание, которое он выполнил с помощью Джуры, было переквалифицировано системой в миссию Эранга. Дамиан тогда не стал требовать с местных жителей повышения награды, ограничившись 18 тысячами драгоценных, чем заслужил еще большее уважение от своего нового знакомого. Джура, внесший наибольший вклад в победу над сектой некромантов, категорически отказался принимать свою половину вознаграждения. Они вдвоем покинули деревню и добрались до Шибаны, доставив туда плененного некроманта и еще четверых выживших сектантов, после чего отправились каждый в свою гильдию. По пути домой, Дамиан, проверяя свою системную награду, обнаружил кожаные перчатки ранга А, обладающие повышенной прочностью и снижающие расход магической силы при творении заклинаний. Тень Грима постепенно приближалась к статусу гильдии городского уровня. Ее известность вышла далеко за пределы региона Клевера. В самом городе царил мир и порядок. Дамиан понаблюдал за тренировкой детей и открыл системную панель. Он еще раз взглянул на задание, которое взялись выполнить Кагура, Стэн, Бран, Рен и Фокси. Усилив связь с меткой, он убедился, что они в безопасности, и отправился в библиотеку. «Бернард, есть ли новые заклинания тени Б, ранга?» «Нет, господин». Библиотекарь отложил книгу и снял очки быстрого чтения. Дамиан прошел в обновленную и, когда-то пустующую часть помещения. «Значит, все возможные заклинания тени Д Б ранга мне уже известны», — подумал парень, прохаживаясь по новой секции библиотеки. Он прошелся взглядом по многочисленным рядам заклинаний ранга Б, как вдруг его внимание привлек новый раздел, ранее не существовавший в его библиотеке, «Магия смерти». «Бернард, в нашей библиотеке появился новый вид магии?» «Да, господин», — отозвался библиотекарь, — «и не один. Они начинаются с ранга Б, Нет, с ранга С, хотя и появились только сейчас. Ты уже успел их прочитать, лишь частично, господин. Вам должно быть интересно, связана ли магия тьмы с магией смерти? Нет, не связана. Тьма, как и свет, является первостихией, поэтому это стихийная магия, а магия смерти содержит волшбу обратную жизни, проклятие, вызов духов и поднятие нежити. Дамиана действительно интересовал этот вопрос. Поскольку магия смерти была под запретом, он лишь поверхностно знал о ее сути и ранее предполагал, что она происходит от магии тьмы. Спасибо за объяснение, Бернард. Парень решил, что как-нибудь почитает более подробно об этой магии, для общего развития и понимания. А какие еще типы магии у нас появились? Магия света, господин. Аво, эта магия считалась утерянной, и Дамиан был рад ее появлению, хотя и не владел ей. Он нашел соответствующий раздел и обнаружил в нем три заклинания ранга С, столб света, прожигающий луч и ослепительный свет. Они подойдут мне для натальных рун. Дамиан забрал все три заклинания с собой, планируя чуть позже освоить их натальное нанесение. Он полистал заклинания света ранга Б, и на время задумался о способах их упрощения, чтобы также использовать для натальных рун, но ничего не придумав, оставил это занятие. Вернувшись в начальный отсек, Дамиан выбрал книгу с легендами Ижгара и расположился в читальном зале. «Хотите воспользоваться очками быстрого чтения?» – предложил Бернард. «Эти очки помогали быстро прочесть и заучить полученную информацию, но не влияли на ее осознание. Таким образом, все, что было выучено с их помощью, все равно приходилось переосмысливать. Сейчас же Дамиан планировал просто расслабиться и почитать старинные легенды этого мира. Нет необходимости». Мысли Дамиана снова устремились к Кагуре, и он, усилив связь с меткой на ее тени, лишний раз убедился, что с детьми все в порядке. Пусть эта миссия станет финальным аккордом прошлого этапа жизни всей гильдии. Последним экзаменом на прочность для всех нас, и для меня в первую очередь, шепотом произнес Дамиан. Он возлагал на Кагуру и других детей большие надежды. Парень не мог постоянно тащить на своих плечах бремя выполнения всех маломальски сложных миссий. Занятия с Мусаси подошли к концу, и дети, уставшие, но довольные, начали собираться на краю полигона. «Ребят, как вы думаете, у кого из нас самый лучший вид магии?» – поинтересовался Сё. Дети удивленно переглянулись. «У меня», – усмехнулся Эрик. «У любой магии есть свои сильные и слабые стороны». «Ясно», – ответил Ричард. «Магия драконов на голову выше обычной стихийной магии», – продолжал настаивать Эрик. «Магия Макбета не хуже твоей, хотя и не драконья», – подначил Сё. «Это еще доказать нужно», – серьезно заявил Эрик. Вскоре, вокруг них собрались все дети, с интересом прислушиваясь к разговору. «А как же магия нашего мастера? Она ведь тоже не драконья», – не сдавался Сё. «Причем здесь мастер?» – удивился Эрик. «Мы же сравнивали силу друг друга. Сила Дамиана была для детей абсолютным эталоном. Мастера, приплывшего на остров с башней, не смогли остановить многочисленные культисты и их ужасные питомцы. Каждый стоящий здесь ребенок помнил момент своего спасения. Но, возможно, наибольшую благодарность испытывал Савьер, ведь мастер вернулся за ним одним. Ну а какая магия самая слабая из всех существующих?» – спросил Сё. «Магия стрелка», — ответил Эрик. «Я тоже так думаю», — его поддержал Макбет. Сё взглянул на Волли, ожидая, что он скажет на это. «Что ты на меня смотришь? У меня нет такого волшебства. Моя магия называется многоугольной». «Да, но ведь ты тоже формируешь магическую пулю для выстрела. Мои магические пули обладают разными эффектами, не говоря уже о других возможностях моей магии. Магию стрелка обычно используют те, кто не смог найти свой тип волшебства». «Так говорил Бернард», – высказался Ричард. «Стрелки осваивают пространственный карман и магию перевооружения, и просто используют оружие, заряженное лакримой. Их слабость в том, что у магической пули низкая поражающая сила». Подвел итог Эрик. «Не знаю, как вы, а я иду в общежитие». Дети начали расходиться, и вскоре на краю полигона остался только Саймон. Он не участвовал в разговоре, но внимательно слушал его. С тех пор, как он нашел свой тип магии, прошло немало времени, но он так и не смог освоить даже самых простых заклинаний. «Что бы мне посоветовала Кагура? Обратиться к мастеру за советом, конечно. Я должен сказать, что до сих пор не смог освоить даже тень ранга Д». Выйдя с полигона, Саймон увидел Кагуру, Стена, Фокси, Рена и Брана с перевязанной рукой.